Глава 8. Ридли и Картер наконец добрались до дома Ларсонов, когда уже совсем стемнело. Остальные неудачники сидели на крыльце. Ридли подъехала к деревянной рампе, ведущей к входной двери, и заметила среди друзей свою маму и мисс Паркли. «Ридли, боже мой, где ты была? Я же просила вернуться до темноты. И ужин уже совсем остыл и испортился. Прямо как тот ковер, который ты залила маслом пару месяцев назад. А я так и не нашла время его почи. Осторожнее, не заносите в дом грязь, молодой человек!» — воскликнула она, когда Картер шагнул к двери. Воспользовавшись тем, что мама отвлеклась, Ридли спрятала цилиндр под курткой, чтобы миссис Ларсон его не заметила. А не то она начала бы чихать и жаловаться на аллергию, неизвестно настоящую или воображаемую. Картер за нее вступился. «Это моя вина, миссис Ларсон. За нами гнался мой дядя, он...» «Никто ни в чем не виноват, Картер», — оборвала его Ридли. «Твой дядя придурок, вот и все». «Он гораздо хуже», — шепнул Картер. «Так, ладно, заходите все в дом и сидите тут», — сказала миссис Ларсон, оглядывая тихую улицу, «пока вас не заберут родители. В смысле, я и правда должна вернуться к работе». Ее голос затих на кухне, куда она ускользнула. Все расселись в гостиной. «Я уже позвонила папе», — сказала Лейла. «Он будет здесь через пару минут». «Полиция тоже едет», — добавил Тео. «Полиция?» На лице Картера отразился ужас. «Надо сообщить о случившемся», — сказала Лейла. «Они запишут наши показания. Может, даже допросят твоего дядю в гостинице, где он остановился». «Что вы здесь делаете, мисс Паркли?» — спросила Ридли. От вопроса женщина вздрогнула и чуть не сбила настольную лампу, пока шла через гостиную, чтобы сесть рядом с Ридли. «Я вышла прогуляться и подумала, что надо заглянуть сюда, проведать тебя после того, что случилось на выставке». Ридли вздохнула, едва удержавшись, чтобы не фыркнуть насмешливо. Обвела рукой комнату. «Как видите, у меня все просто отлично». Мисс Паркли опять странно, визгливо хихикнула. «И правда!» Ридли демонстративно закатила глаза. «Кто-нибудь хочет чаю?» — неловко поинтересовалась миссис Ларсон, выглянув из кухни. Прежде чем кто-либо успел ответить, она продолжила. «Никто? Ну и ладно». И снова ретировалась. Ридли бросила на друзей короткий взгляд, но никто не заметил раздражения ее матери по поводу гостей. Точнее, никто, кроме Тео, адресовавшего Ридли понимающий взгляд. Стиснув зубы, девочка отвернулась. «Кто-нибудь расскажет мне о том человеке, что за вами гнался?» — спросила мисс Паркли. Ридли посмотрела на Картера, плюхнувшегося на диван рядом с Лейлой. «Когда Картер был маленьким, его родители пропали без вести», — сказала Ридли. Картер кивнул, разрешая продолжить. Однако Ридли все равно очень тщательно выбирала слова. Она не хотела дать понять мисс Паркли, что подозревает ее. «Его взял на воспитание дядя. Не самый приятный человек». «Аферист», — мягко пояснил Картер. Следующие несколько минут он рассказывал мисс Паркли свою печальную биографию. Ридли почувствовала, как у нее сводит живот, и только затем поняла, что этот цилиндр пытается выбраться из-под куртки, куда она его спрятала. Девочка вызволила кролика, тот сразу начал потягиваться. С улицы постучались. Ридли, опережая мать, подъехала к двери, заглянула в глазок и только после этого потянула за рычаг, открывающий входную дверь. Перед ней стояло четверо. От взгляда на тех двоих, что стояли в центре, у девочки защипало в глазах так, что остальных она уже не видела. Вытянув перед собой руки, она прошептала: «Мистер Вернон». «Точнее, мистер и Верноны, если вы позволите мне это уточнение». Один из них опустился на колено и обнял Ридли. Его кудрявые седые волосы щекотали ей щеку. Пах он янтарем, теплом и, может быть, совсем немного, корицей. Отстранившись, но не убрав руки с ее плеч, мужчина улыбнулся. «Ридли, дорогая моя, как ты поживаешь?» Ридли снова обняла его. Она не могла сдержать слез радости от встречи с любимым наставником спустя почти целый месяц. но также знала, что не может врать ему. «Бывало и лучше», — ответила она. Другой мистер Вернон похлопал ее по колену. За его кучерявой каштановой бородой скрывалась грустная улыбка. «Ох, милая!» — сказал он, потирая бритую голову. «Как у всех нас!» Ридли кивнула на дверь, ведущую в гостиную, где сидели волшебные неудачники. Мисс Паркли стояла в прихожей возле лестницы. Данте Вернон выпрямился во весь рост и обратился к ребятам. «Ах, друзья, как приятно снова вас видеть!» Затем, взглянув на Картера, спросил чуть тише. «Ты в порядке?» После чего обнял его, похлопал по спине и заверил. «Даже если нет, то обязательно будешь. Обещаю». Ридли наконец увидела еще двоих. В дверях стояли мужчина и женщина в полицейской форме. «Это вы, мисс Ларсон?» — спросила женщина. «Да». «Пожалуйста, проходите», — со вздохом добавила ее мама. «Чем больше людей, тем веселее». Через полчаса офицеры записали показания и пообещали выдать дядюшке Проныри предупреждение, запрещающее ему снова приближаться к друзьям. «Это ничего не изменит», — попыталась было поспорить Ридли. Но миссис Ларсон болезненно скривилась. «Ридли, позволь офицерам делать их работу. Это их сфера ответственности. Осторожнее, здесь расшатана половица, офицер. Я уже несколько недель собираюсь позвонить ремонтнику. Вы не знаете никого, кто мог бы... Подождите, о чем я говорила?» «Ах да, Ридли, у полицейских куча работы. Уверена, им пора возвращаться к своим делам, как и всем нам». Она вывела офицеров в прихожую. «Доброго вам вечера», — сказала она на прощание и быстро закрыла за ними дверь. Теплые рыжие пятна уличных фонарей уже начали разрезать вечернюю тьму. В ветвях шумел ветер, в дом проникла уличная прохлада, заставив Ридли поежиться. Цилиндр спрятался под диваном ближе к батарее, и девочка надеялась, что мама не заметит его пушистый хвостик, торчащий наружу. Миссис Ларсон вернулась. «Ну что ж, с этим закончили». Когда никто не шевельнулся, она выразительно кашлянула и слегка покраснела. Ридли уже собиралась предложить маме подняться наверх и продолжить работу над книгой, когда мистер Вернон подошел к мисс Паркли. «Во всей этой суматохе я, кажется, не имел удовольствия с вами познакомиться». «Ой, ну, очень приятно». Мисс Паркли пожала протянутую руку в белой перчатке. «Хелена Паркли», — представилась она, бросая растерянные взгляды на Ридли и остальных. «Новая учительница Ридли». Она неловко махнула другому мистеру Вернону, вежливо кивнувшему в ответ. «Итак», — спросила миссис Ларсон, — «что дальше?» «Не знаю», — ответил мистер Вернон. «Ваши показания были весьма занимательными». Мама Ридли фыркнула. «А чего ты ожидал, Данте? И полиция? Опять? Сколько еще раз нам придется ее вызывать за этот год?» «Мама!» — воскликнула Ридли. «Простите!» Ридли редко слышала, чтобы мамин голос звучал так визгливо. «Просто я не любитель толпы, и через пару недель мне нужно сдавать в издательство книгу, и моя дочь не должна ошиваться по всяким подворотням!» Закрыв лицо ладонями, она затрясла головой. Ридли жалела, что здесь нет сотни мягких игрушек, чтобы сбросить их на маму. Внезапно миссис Ларсон смущенно пробормотала. «Простите меня, пожалуйста», и пошла к лестнице, ведущей наверх. Когда она уже была за пределами слышимости, другой мистер Вернон шепнул друзьям. «Мама Ридли не так уж и не права». Мистер Вернон нахмурился. «Кажется, я ясно дал вам понять, что вас не должны видеть вместе». Однако злым он не выглядел, как и разочарованным. В голосе его отчетливо звучала усталость, как и в голосе мамы Ридли. «Прости, что не рассказали, папа». Виновато потупилась Лейла. «Просто у Ридли случилось ужасное происшествие на выставке изобретателей в пристани Белла, и мы...» «Какое происшествие?» Мистер Вернон перевел взгляд на Ридли, но ответил ему Картер. «Женщина, которую загипнотизировали, лопатой разнесла ее проект. Ох, это и правда ужасно. Мне так жаль, Ридли. Но это еще не все, продолжила Лейла. В минувшие пару дней у всех нас были столкновения с людьми под гипнозом. Помнишь ту овощную лавку? Мистер Вернон обеспокоенно кивнул. Продавец все твердил, что я наделал, снова и снова. Голос подал Тео. То же самое мне сказал билетер на концерте, куда мы пошли с родителями. Он сделал вид, что поскользнулся и упал на меня. «И у нас с Олли такое было», — сказала Изи. «Один из гостей отеля сорвал наше выступление. Он повторял, что я наделал, что я наделал». Олли кивнул. «Мне очень хотелось ответить ему. Ты испортил наш номер. Вот что ты наделал, балда». Но не успел. Мистер Вернон обвел взглядом волшебных неудачников, и лицо у него было таким, словно те сообщили ему, что волшебный магазинчик только что возродился и снова взорвался. Тряхнув головой, он повернулся к другому мистеру Вернону. «Это плохо. Это очень плохо. Теперь это не просто запугивание. Это прямые угрозы, Данте». Другой мистер Вернон сложил руки на груди. «Ридли считает, что нам стоит выйти из тени и снова встречаться на виду у всех», — выпалил Картер. Ридли с досадой хлопнула по подлокотнику, и из-под коляски взвился клочок дыма. Это был один из ее любимых способов выразить неудовольствие. Гораздо проще и, в отличие от слов, трактуется совершенно однозначно. Согласны? «Прости, Ридли, я не собирался выдавать нас, просто...» Он повернулся к мистеру Вернону. «А что, если Каллаган так и не уехал из минеральных скважин?» «Мы даже не знаем, как он выглядит», — добавила Лейла. «Конечно, знаем», — возразил Олли. «Он носит плащ и цилиндр». «Она имеет в виду его лицо», — фыркнула Ридли. «Вы можете описать его, мистер Вернон? Мы его видели разве что на той старой фотографии изумрудного кольца». Мистер Вернон потер лоб. «Я с самого детства не видел Килроя Каллагана. И даже тогда он постоянно менял внешность. Цвет волос, стиль одежды. Не думаю, что смог бы узнать его сегодня, даже если бы он стоял прямо передо мной». Картер поднялся на ноги. «Так что будем делать? Пусть волшебные неудачники и дальше скрываются. Или, может, нам вообще перестать видеться?» «Сдается мне, это касается не только волшебных неудачников», — заметил другой мистер Вернон. «Несомненно», — согласился мистер Вернон. «Все зашло слишком далеко». «Вот и я об этом же», — добавил Тео. «Каллаган хочет...» «Бдыщ!» В гостиную брызнули осколки стекла и разлетелись по ковру. В центр комнаты что-то упало с оглушительным грохотом. Лейла и Картер вскрикнули и с ногами запрыгнули на диван. Тео прижался к ближайшей стене. Олли и Изи вцепились друг в друга и закрыли головы руками. Мистер Вернон вскинул плащ, чтобы прикрыть Ридли. Мисс Паркли ошеломленно наблюдала за происходящим из прихожей. «Не подходите к окнам!» — велел другой мистер Вернон. «Все целы?» — спросил мистер Вернон. Ребята осмотрели себя. К счастью, осколками никого не задело. Спустя секунду Ридли подъехала к тому, что с таким треском влетела в комнату. Нагнувшись, она с трудом подняла увесистый предмет, завернутый в оберточную бумагу, перехваченную бечевкой. «Ридли, осторожнее!» — предостерег мистер Вернон, но она уже распускала узел и сдирала упаковку. Под ней показалось нечто угловатое и красное. Ридли провела по предмету пальцами, собирая розовую пыль. Это был кирпич. Положив его на колени, девочка осмотрела упаковку. На ней черным восковым мелком кто-то накорябал послание. Ридли зачитала его вслух. «Что я наделал?» Девочка посмотрела на собравшихся, губы ее задрожали от страха. Перевела взгляд на окно. В свете ближайшего уличного фонаря дыра в нем щерилась осколками, точно пасть жуткого монстра. Снаружи ветер поднял в воздух несколько опавших листьев, разметав их по тротуару. Звук этот напомнил ей клацанье когтей. Сверху позвала миссис Ларсон. «Что это был за шум?» — Спустившись по лестнице, она завизжала, увидев беспорядок в гостиной. Мистер Вернон положил ей руку на плечо. «Прошу прощения, моя милая, но, боюсь, нам придется снова вызывать полицию».